или набивали мешки с землей и только сверху прикрывали ее хлопком, я не позволял давать им плетей за это, потому что сам поступал бы точно так же на их месте. Разумеется, дисциплина на плантации пошла прахом. И, наконец, мы с Альфредом сделали из всего этого тот же вывод, к какому в свое время пришел мой отец. Альф назвал меня сентиментальной девицей, ничего не смыслящей в делах, и посоветовал мне взять свою долю наследства деньгами, поселиться в нашем новоорлеанском фамильном особняке и писать стихи, а плантацию оставить ему. Мы расстались, и я переехал сюда. А вам никогда не приходила в голову мысль освободить своих рабов? Не хватило меня на это. Держать негров для извлечения выгоды я не мог, а с их помощью транжирить деньги не казалось мне таким уж бессовестным. Многие из них были старые домашние слуги, к которым я успел искренне привязаться. Были и дети тех стариков. Всем им жилось неплохо. Сен-Клер замолчал и в задумчивости прошелся по комнате. «Одно время я тешил себя надеждой», — снова поговорил он, — «что не зря проживу жизнь и совершу благое дело. Я хотел стать освободителем негров, хотел стереть позорное пятно с лица нашей Родины. Юношам свойственно носиться с такими мечтами. Но...» «Ну что же», — сказала мисс Офелия, — «зачем, возложив руку на плуг, вы оглянулись назад?» «Да видите ли, все сложилось вопреки моим ожиданиям, и я отчаялся, как царь Соломон. Должно быть, и у него, и у меня отчаяние стало неизбежным спутником мудрости. Как бы то ни было, борца, преобразователя из вашего покорного слуги не получилось, и он уподобился щепке, плывущей по воле волн. Альфред отчитывает меня при каждой нашей встрече, и, откровенно говоря, мне с ним тягаться трудно, ибо он не сидит сложа руки. Вся его жизнь — логическое следствие его убеждений, а моя презренная не следует. Примечание. Название логической ошибки, заключающейся в том, что из правильных посылок делается неправильный вывод. «Дорогой мой Огюстен, и вы довольствуетесь тем, что проходит срок вашего искуса?» «Довольствуюсь, да я презираю себя за это. Но вернемся к тому, с чего начали, к освобождению рабов. Не думайте, что мои взгляды на рабство представляют какое-то исключение в нашей среде. Нет, у меня много единомышленников, ведь наша страна изнывает под этим игом. Оно убийственно не только для раба, но и для рабовладельца. Невооруженным глазом видно, какое это страшное зло, что мы живем среди массы невежественных, нами же развращенных людей». Зло и для нас, и для них. Английские капиталисты и английская аристократия не так ощущают это, потому что они не живут бок о бок с теми, кого развратили. А мы? Эти люди у нас в доме. Они общаются с нашими детьми и влияют на них сильнее, чем мы, родители, ибо дети всегда льнут к этой расе и многое перенимают у нее. Если бы Ева не была ангелом, ей грозила бы гибель. Представьте себе, что среди негров на плантации повальная черная оспа, а мы не оберегаем наших детей от заразы. Подвергать их влиянию невежественных, развращенных слуг, разве это не то же самое? Наши законы весьма решительным образом запрещают давать невольникам хоть самое скромное образование, и это правильно. Обучите грамоте одно поколение негров, и вся система рабства взлетит на воздух. Если мы не дадим им свободы, они сами вырвут ее у нас из рук». «Чем же все это кончится?» — спросила мисс Офелия. «Не знаю. Мне ясно только одно. Народные массы рано или поздно поднимут голову и в Европе, и в Англии, и у нас. И час гнева Божьего настанет. Моя мать часто говорила мне о грядущем золотом веке, о Царстве Божьем на земле, когда все люди будут свободны и счастливы. Она учила меня, ребенка, словам молитвы. «Да приидет Царствие Твое». И теперь мне думается, что кости сухие скоро прекратят свои стенания, и плач горестные пророчества ее оправдаются. Но как угадать час пришествия Господа на землю? «Я слушаю вас, Огюстен, и думаю, что вы не так уж далеки от врат царства», — взволнованно проговорила мисс Офелия, откладывая вязание в сторону и глядя на Сен-Клера. «Благодарю за хорошее мнение обо мне, но разве вы не знаете, какой я? В теории иду к вратам царства, на практике валяюсь во прахе земном. А вот и звонок к чаю. Пойдемте. и не вздумайте больше попрекать меня тем, что я никогда не веду серьезных бесед».